Если я не хочу быть разорванной на кусочки, нужно брать ситуацию в свои копыта. Я достану ее для тебя, сказала я спокойно. Он буравил меня своими красными, горящими глазами. Мне становится скучно, пизда. Даю тебе 15 минут, после чего я проделаю свою собственную дверь, сказал он, кивая на свои огромные пушки. Вперед выступил коричневый единорог. Ты не можешь, Дюс. Если ты уничтожишь терминал, то Сангвин никогда не получит этот файл. Этот единорог не был похож на остальных. Несмотря на то, что он носил ту же грязную одежду, он выглядел более ухоженным, чем они, более здоровым, хотя и таким же тощим. И пипбак на его ноге не выглядел так, будто он снял его с другого пони. Я взглянула на его кьюти-марку. Голубой символ мужского начала с 21 точкой под ним. Жеребец стоило 9.9, но как, мне все равно. Я хочу, чтобы все они сдохли. Выдрючьте их и убейте, или убейте и выдрючьте, мне плевать. Все это слишком затянулось, произнес он почти с болью, после чего посмотрел на меня. Вперед, пизда, убей всех, кто там еще остался, и принеси мне программу. Действуй, пизда. Ух ты, похоже, это твое любимое слово, не так ли, Дюс? Я должен пойти с ней. Я должен быть тем, кто достанет программу, умоляюще проскулил коричневый единорог. Вот теперь я узнала этого нытика. Однажды он был моим сексуальным партнером, и я бы никогда не записалась на него снова. Теперь он Е21. Я думала, его списали месяц назад. Мне плевать, кто достанет ее. Просто достаньте, взревел Дюс. Вот теперь было самое время бежать к посту охраны. Е21 прошмыгнул мимо меня, чтобы добраться до люка первым. Ладно, заполучить программу и не сдохнуть, заполучить программу и не сдохнуть, бормотал он себе под нос. Я остановила его у подножия лестницы, услышав какой-то стук наверху. Что там происходит? Он уставился на меня в замешательстве. Что происходит? Там забаррикадировались две охранницы, которым удалось сбежать. Вот что, я почувствовала, как во мне растет ликование. Дюс, несмотря на всю его мощь, не мог пробиться через эту дверь и не мог взорвать ее, без риска повредить программу. Это сделала Дизи. Ну, разумеется, это она. Она была слишком крепкой и упертой, чтобы так просто дать убить себя. Дизи, вытаращился на меня жеребец, а затем протянул копыта и сдвинул в сторону грязную гриву, скрывающую мой компактный рог. Бликджик. Да, это я. Как ты вообще докатился до такого? Попыталась спросить я, но вместо того, чтобы просто ответить, жеребец открыл свой рот, собираясь завопить. Пришлось довольно грубо заткнуть его копытом. Извини меня за это, сказала я, замахиваясь пипбаком. Металлическая обшивка звякнула об его голову один раз, второй, третий, и так до тех пор, пока он не обмяк. Е21 не потерял сознание, но был слишком ошеломлен, чтобы позвать на помощь. В конце концов, он сам влез во все это. Я бежала в сторону уровня безопасности, когда услышала чьи-то крики и грохот. Тут была дверь, отделявшая офис смотрительницы, оружейную и пару подсобных помещений от тира, комнаты для допросов и зала для проведения инструктажей. Эта дверь была открыта силой, но Дизи забаррикадировала проход столом. Его сейчас и разламывала пожарным топором огромная красная кобыла, проделывая себе путь внутрь. Еще три пони гикали и улюлюкали, стоя позади и размахивая оружием. Одна из них, потрепанного вида кобыла-единорог, стояла и жевала свои собственные окровавленные копыта. Рядом с ней, в облачке магического свечения, висел дробовик охраны. Неподалеку от единорожки стоял земной пони-жеребец. Он тоже кричал что-то ободряющее, но из-за того, что его рот был занят пистолетом, это больше походило на бессвязный набор рычащих и хлюпающих звуков. Еще один, желтого цвета, стоял неподалеку и, подбрасывая бейсбольную биту передними ногами, наблюдал за равномерными ударами топора. «Эй, можно мне взглянуть на это?» Улыбнувшись, спросила я единорожку, указывая копытом на дробовик. Ее зрачки были едва ли больше булавочной головки. Да кто вообще дал этой кобыле дробовик? Она грызла свою ногу с такой силой, что казалось, вот-вот откусит ее. Задорно подмигнув, она направила его на меня. «Видишь, я чуть не обделалась, когда она нажала на курок. В конце концов, никто не был настолько туп, чтобы дать ей патроны. Дай сюда эту штуку». Выхватывая оружие своими копытами, рявкнула я. Ее магия была ничтожной и развеялась сразу, Как только я потянула дробовик, где патроны? Спросила я у размахивающего оружием жеребца. Тот лишь удивленно поднял бровь, уставившись на мою пустую кобуру. Он сломался, ясно? Фыркнув, он передал мне мешочек с патронами 20-го калибра. Мой рог засветился, когда я начала заряжать их в дробовик. Жеребец тем временем засунул пистолет в кобуру, чтобы освободить рот. «Просто держи эту штуку подальше от той ненормальной», — произнес он, не отрывая взгляд от баррикады, а потом, указав ногой на кобылу, добавил: «Ума не приложу, почему Диус не прислал никого, чтобы присматривать за ними?» «Что с ней?» — спросила я. «Кто знает, они все такие», — пробормотал жеребец. «Когда пони становится рейдером, можно сказать, что он уже покойник». Увидев, с какой ловкостью я заряжаю дробовик, он спросил: «Ты умеешь пользоваться этой штукой?» Его глаза широко распахнулись, когда он заметил магическое свечение вокруг дробовика. «Стой ты же не, агась!» Посмотрев ему прямо в глаза и активировав ЗПС, я окончательно осознала, что мне предстоит сделать, что я должна была сделать. Те рейдеры, которых я убила, напали первыми, и это была лишь случайность, что мне удалось с ними справиться. Но сейчас, когда время практически застыло на месте, я посмотрела ему в глаза и осознанно выпустила два заряда в его голову. Это была всего лишь самозащита. Я была охранницей, и я защищала свое стойло. Легче от этого не стало, но хотя бы теперь я могла заставить себя стрелять в них. Время возобновило свой бег. Заклятие прицеливания стойл-тек медленно развеялось, и я увидела, как из ствола дробовика вырвался свинцовый заряд смерти. Я увидела, как голова жеребца взорвалась, и плоть разлетелась вокруг каждой дробинки, кровь и кусочки костей полетели за ней. Второй выстрел довершил начатое, и я застыла в благоговейном ужасе, когда его голова отделилась от тела и он рухнул на пол, как кусок мяса. Я замерла на секунду, потрясенная. Я только что обезглавила пони, но и это секундное замешательство могло обойтись мне очень дорого. С яростным воплем на меня набросилась кобыла с окровавленными копытами, в то время как второй жеребец нанес мне удар своей битой. Жалкая одежонка, надетая на мне, была весьма ненадежной защитой. К тому же, о, святая Селестия, конец биты был сплошь утыкан гвоздями. Я закричал от боли, когда их ржавые концы глубоко вонзились мне в плечо. Кобыла, впавшая в неистовство, яростно щелкала челюстями, пытаясь добраться до моего горла. Я сдерживала ее из последних сил. Хорошо хоть, что эти двое, навалившиеся на меня, полностью перекрыли доступ кобыле с пожарным топором. К несчастью, она довольно быстро сообразила нырнуть за пистолетом, оброненным убитым мною жеребцом. На перезарядку ЗПС требовалось время, поэтому я отступила к лестнице, поля наугад. Чем хорош дробовик, он довольно эффективен в ограниченном пространстве, подобном этому. В моем оружии оставалось еще 5 зарядов, и я выпустила их все, стреляя так быстро, как только могла. Эти выстрелы оказались далеко не так удачны, как первые два. Без ЗПС моя точность оставляла желать лучшего. Хорошо, что у моих противников не было доступа к нему, либо они просто не знали, для чего оно нужно. Жеребец свалился после 4-го выстрела, продолжая хихикать, даже когда кровавая пена выступила у него на губах. 5-й выстрел просвистел мимо чокнутой, которая с безумным хохотом обрушила на меня свои окровавленные копыта. Я увидела, как красная кобыла поднимает с пола пистолет и поворачивается в мою сторону. «У меня нет на это времени», — закричала я и, обхватив безумную рейдершу копытами за горло, прикрылась ею, как щитом, одновременно с этим магией перезаряжая дробовик. Пули 9-миллиметрового пистолета с силой въедались в рейдершу. Понятно, что эти психованные кобылы являлись пушечным мясом. Она даже не поняла, что в нее попали, но я точно знала это, так как почувствовала укол одной пули, что пробила мой временный щит. «Обнимашки!» — прохрипела единорожка в мое ухо, перед тем, как медленно выскользнуть из моего захвата. К счастью, я перезарядила свое оружие, и красношкурая рейдерша, кажется, поняла, что дробовик давал 100 очков вперед пистолету и топору. Я стреляла так быстро, как могла, в то время как она схватила топор в зубы и побежала в комнату докладов. Перезаряжаясь, я понеслась к двери. Там было несколько офисов и камер предварительного задержания. Она могла быть. Позади меня прогремел выстрел, и я почувствовала, как десятки раскаленных игл впились мне в зад. Дурацкий был план. Никогда в жизни больше не сниму свою броню. Я увидела свечение медово-желтого цвета, окружающее дробовик, и закричала: «Мармеладка, это Блик-Джик, хватит в меня палить». Я чувствовала жжение дробинок, застрявших у меня в мягком месте. «Святая Селестия, я ничем не смогу помочь, если они пристрелят меня». Я тяжело опустилась на пол, услышав звук сдвигаемой баррикады позади меня. Красная точка в комнате инструктажа не двинулась в сторону двери. Может, она ждала подкрепления, это уже не важно. Буквально через секунду Дейзи сможет свалить меня, ударив по задним ногам, пнуть в спину и выбить из меня дух, нанеся удар в живот. Да, ожидала я совсем другого. Закричав, я перекатилась на спину как раз вовремя, чтобы отбить своим пип-баком очередной удар. «Дейзи, это я, Блик-Джик», прохрипела я, кашляя и брызгая слюной. Она холодно взглянула на меня, выплевывая свою дубинку и ловя за петлю копытом. «Я знаю, и раз уж мы все равно скоро подохнем, я подумала, что смогу напоследок отвести душу, прикончив тебя». Я уставилась на Дейзи и, как ни странно, любимое слово Диуса пронеслось в моей голове. Злость, охватившая меня, придала мне сил, и я, ухватив магией ее дубинку, резко дернула вверх, петлей выворачивая переднюю ногу Дейзи. Потеряв равновесие, та грохнулась на бок, и я, вскочив на ноги, прижала ствол дробовика к ее морде. «У меня нет на это времени», — сказала я, сердце стучало в груди. Дробовик дернулся, когда от испуга я чуть не потеряла концентрацию. В этот момент я искренне надеялась, что мой мысленный чулан не откроется. «Я знаю, у нас проблемы, но у меня есть план, как сохранить стойло. Так что прекращай валять дурака. Если хочешь, то убьешь меня, когда я вернусь». «Вернешься?» Мармеладка медленно прищурилась. Она была сильно избита, а вокруг рта были следы крови. «Ты куда-то уходишь?» «Наружу», — сказала я, отворачиваясь от Дейзи. «Я не могла убить ее. Я предпочла бы убить ее случайно, а не специально». «Но ты же умрешь», — тихо сказала Мармеладка. «Я не хочу, чтобы ты уходила». Я встала на копыта, с трудом двигая ноющим задом, и захромала к двери. «Правда? С чего бы? С того, что ты моя подруга», — сказала Мармеладка с широкой, вялой улыбкой. «Почему же еще, как ты думаешь, я валяла дурака с тобой все это время?» Она левитировала 3 лечащих зелья из аптечки. «Вот, я собиралась использовать их, но ты вся исстрелянная». Я уставилась на нее с недоумением. «Мармеладка, друг», она всегда была немного туповатой пони, постоянно находилась в тени Дейзи. Она была слишком глупа, чтобы работать одной, слишком недалекой, иногда это даже раздражало, но никто раньше не называл меня своим другом. Я выпила зелье и тут же ощутила приятный холодок и покалывание в задней части своего тела. Повернувшись, я с беспокойством посмотрела на медового цвета кобылку. «Ну, спасибо, Мармеладка». Она ничего не ответила, просто, улыбнувшись, кивнула. Мимо меня протиснулась Дейзи. «Да, да, да, радуги, обнимашки и прочее подобное дерьмо», — проворчала она, устанавливая баррикаду на место. До этого белоснежная кобылка сердито хмурилась, но сейчас, когда она посмотрела на меня, на ее лице не было ничего, кроме скепсиса. «Так ты действительно собираешься уйти?» — мне показалось, или в ее голосе действительно проскользнули нотки беспокойства. «Рейдеры пришли сюда за программой. Я надеюсь, что если украду ее, то отвлеку их внимание на себя, а затем уведу подальше от стойла. В это время вы с мамой сможете вернуть контроль над ним», — легонько кивнув, произнесла я, снимая ненужную больше одежду. Она лишь вздохнула с пониманием, а затем легким движением плеча сбросила с себя броню и передала мне. «П-21, ты тут?» — позвала я, а затем, натянув бронекостюм, признательно улыбнулась Мармеладке. «Тот бесполезный самец», — фыркнула Дейзи. «Ты звала меня?» — сухо произнес П-21, вступая в дверной проем. На его лице безошибочно читалось выражение самодовольства, которое, похоже, шокировало Дейзи. Но как только наши глаза встретились, вся его напыщенность тут же улетучилась. «Ты передумала, все-таки решила отправить на списание», — резко выпалил он, буравя меня взглядом. Дейзи усмехнулась. «Послушай, мы тут вообще-то разговариваем. Просто постой в сторонке», — произнесла она, делая шаг вперед. П-21 медленно отступил. «Ты никогда не упускаешь шанса избить какого-нибудь самца, верно?» «Самца?» — «ФФ, я вообще не упускаю шанса кого-нибудь избить», — оскалившись, ответила Дейзи. «Окей, это нужно немедленно прекращать». Я передернула затвор дробовика, заставив Дейзи повернуться ко мне. «Нужно быть осторожной. У меня было всего лишь около дюжины патронов, и я не собралась отбирать последние у мармеладки, а дверь в оружейную все еще была надежно запечатана. Возможно, потребуются личные коды доступа мамы или смотрительницы, чтобы открыть ее». Я подумала о всем том изобилии оружия, которое хранилось за этой дверью в ожидании нового происшествия, и в досаде топнула копытом. «Послушайте, сейчас действительно не время для того, чтобы цапаться», — мягко сказала я. «Мда, если я стала голосом разума, то это значит, что стойло 9-9 обречено». Я перевела взгляд на П-21. План немного изменился. «Ты выберешься отсюда, но я пойду с тобой. Ни за что. Ты неуклюжая, ужасно шумная и совершенно невыносимая», — заявил он категорически. «Ага, а еще уродливая и жирная», — подхватила Дейзи. «По-настоящему ленивая, немного похотливая», — добавила мармеладка. «И к тому же у нее крошечный рожок. Эй, и ты кобыла», — подытожил П-21. «Здорово. Где там мое эго? А, вот же оно. Вот эта растоптанная штуковина на полу. Ладно, может, все так и есть, но, тем не менее, я пони, у которой есть план. Слушайте, я забираю программу, затем убегаю из стойла, уводя большую часть рейдеров за собой. Мама и уцелевшие охранницы выбивают оставшихся. Затем стойло запечатывается навсегда. Если у кого-то из присутствующих есть, что возразить по любому из пунктов этого плана, или он считает, что справится лучше меня, не стесняйтесь. В противном случае, я отправляюсь с тобой, сказала я, тыча копытом ему в грудь. П-21 молча пялился в ответ. «Святая Селестия, да что не так с этим типом?» «Ладно», — проворчал он, — «но когда мы выберемся, ты, сама по себе». «Хорошо, наверное, так будет лучше всего». «Итак», — Миднайт сказала, что программа была на одном из этих терминалов. «Эп-1101, мне нужно, чтобы ты перенес ее на мой пип-бак». Он угрюмо кивнул и провел меня в крошечную коморку, гордо именующуюся главным техническим помещением. Там с трудом хватило места для нас двоих, когда он подключал мой пип-бак к терминалу. Я заметила следующую за нами Дейзи, двигающуюся немного скованно. «Что с тобой такое?» Она густо покраснела. «Иди-ка и поймай себя, Бликджик. Как недавно поймали тебя?» — сухо спросил П-21. Я была очень рада тому, что у Дейзи не было с собой пушки, но это не помешало ей кинуться на синего жеребца и попытаться расквасить ему морду. Я еле смогла ее остановить. «Богини, он что, сам на смерть нарывается? Как ты узнал?» — с любопытством спросила мармеладка, но в ответ он просто посмотрел на нее и вернулся к работе. «Грубиян, я смотрела за его работой. Интересно, что эта программа делает?» «Открывает камеру», — сказала мармеладка, всем своим видом выражая стремление быть полезной. По крайней мере, рейдеры так говорили. «Что-что?» — я потрясла головой. «В конце концов, это была просто мармеладка. Забудь. П-21, ты закончил передачу?» «Почти. И еще я добавил кучу файлов смотрительницы. На всякий случай. Мне всегда нравилось смотреть, как земнопони горцуют по клавишам кончиками копыт». Он нажал еще одну кнопку, и вдруг стойло вокруг меня растворилось. Мой ЗПС, похоже, сошел с ума. «Эй, эй, эй, что происходит?» Столбцы чисел, диаграммы, карты и еще множество непонятных вещей вспыхивали перед моими глазами. А потом это закончилось так же внезапно, как и началось, и на их месте появился крошечный курсор. «Чего?» Я открыла рот, собираясь выяснить у мистера Умника, было ли у него объяснение тому, что только что произошло, но в это время со стороны атриума раздался дикий рев, за которым последовал оглушительной силы взрыв, от которого заныли зубы. Судя по всему, у Диуса лопнуло терпение. «Ладно, переходим к активной части нашего плана. Вот тут у нас проблема», — ответил П-21, указывая на свою больную ногу. «Ах, ну да, это...» Я вытащила шприц с Мёд-Икс и впрыснула обезболивающее ему в ногу. «Проблема решена. Нужно было использовать один и для себя, а то от этого светопреставления у меня разыгралась жуткая головная боль». Мы направились в кабинет смотрительницы. Комната оказалась перевернутой вверх дном. Похоже, ее успели обыскать, прежде чем Дейзи и мармеладка сбежали и забаррикадировались здесь. Налетчики и не подозревали, что программа была совсем рядом, в комнатушке за соседней дверью. Несмотря на то, что кто-то как следует изгадил огромный кольцевой стол смотрительницы. Он все еще был цел, как и старый листок бумаги, закрепленный на нем. Мое внимание привлек заголовок, криво написанный печатными буквами в самом верху листка. «Враги». В списке было множество имен, а возглавляло его, обведенное кружком, имя самой смотрительницы. Она считала саму себя своим врагом. Сразу следом шло имя Ревец. Напротив имени моей матери стол знак вопроса. И даже Дильзи была здесь? Ну, меня-то в списке точно не было. Хотя нет, вот она, я в самом низу. Ах, соберись. Сейчас не до этого. Я вошла в терминал смотрительницы и ввела код, который мне передала мама. Раздалось шипение, и стол медленно приподнялся на гидравлических опорах, открывая проход, теряющийся во мраке внизу. Включив фонарь на своем пип-баке, я шагнула вниз, с П-21 по пятам. Через минуту проход за нашими спинами закрылся, как раз в тот момент, когда очередной взрыв сотряс стойло. Миновав коридор, мы достигли еще одной двери, где мне снова пришлось вводить код. Дверь медленно открылась, к счастью, достаточно тихо на фоне того, что творилось в атриуме. Входная дверь стойла, металлическая плита в виде массивной зубчатой шестерни, была сдвинута в сторону, открывая длинный, пробитый в скале туннель, ведущий наружу. Пространство по ту сторону двери было усыпано костями, раздавленными в труху Диусом и его рейдерами, когда они врывались в стойло. «Пора выбираться отсюда», — сказала я П-21, кивая на дверь. Он кивнул в ответ и пошел вперед. Я задалась вопросом, а останется ли он со мной на поверхности дольше, чем на 10 секунд? Вероятно, нет. Идя к выходу из стойла, я увидела смотрительницу, вяло лежавшую мордой к стенке. Наверное, рейдерам надоело развлекаться с нею. Даже она не заслуживала такого, но сейчас у меня были проблемы поважнее. Или, если точнее, будут. «Эй, придурок!» — прокричала я через весь атриум, и, к моему удивлению, Диус остановился и медленно повернул голову в мою сторону. Я увидела нечто разрушительное в его глазах. «У меня тут твоя программа, Аслина». Рейдеры, шедшие рядом с Диусом, были шокированы намного сильнее, чем он. Он повернулся и посмотрел на меня. Мое воображение тут же нарисовало мне оторванное копыто, лежащий рядом с ним пип-бак и меня, разлетающуюся во все стороны облаком кровавых ошметков. «Вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо», — подумала я и, повернувшись, рванула в сторону выхода из стойла. «Пизда!» — завопил он, выпуская в мою сторону несколько ракет. Лишь чудо уберегло меня от тучи костей, которые, задетые ударной волной, подобно шрапнели, пронеслись в дюйме от моих копыт. Я догнала П-21 и прокричала: «Бежим, сейчас же!» Судя по реву Диуса позади меня, план сработал. Я убегала из безопасного и хорошо охраняемого стойла со стервозным, враждебным жеребцом в неизвестном направлении, с механизированными пони смерти, прямиком из ночных кошмаров, на хвосте и таинственной программой, из-за которой началась заварушка. И вероятнее всего, если меня не прибьют в течение этих 5 минут, то я буду жалеть о том, что меня не убили, примерно месяц. Так почему же я так улыбаюсь? Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Быстрая перезарядка. Теперь вы перезаряжаете все ваше оружие на 25 быстрее. Авторская заметка. Выражаю свою благодарность ККАД за создание ФО-Е. Также выражаю свою благодарность Хинц и Бронади за то, что они помогли мне сделать этот текст достойным прочтения. И еще огромное спасибо читателям, которые не остались равнодушными и тем самым помогли мне написать эту книгу. Когда я только начинал работу над проектом «Горизонты», у меня были лишь начало и конец этой истории, и у меня не было ни единой мысли по поводу книги, кроме «Окей, так как же Блик-Джик выбралась из стойла?» Честно говоря, я никогда не уделял этой книге должного времени и усердия, и сейчас я вернулся в самое начало, кое-что добавил, кое-что убрал, в надежде, что это сделает всю историю более захватывающей. Несомненно, это может повлечь за собой некоторые несостыковки в дальнейшем повествовании, поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной до тех пор, пока я не искореню их. Глава 2. Доверие. В конце концов, мы все должны во что-то верить. Поверхность. Все в стойле когда-нибудь представляли себе это место. По словам смотрительницы, это была зараженная радиацией пустыня, где любой пони был обречен на смерть, достаточно быструю, чтобы убить любого, как только тот окажется за дверью стойла, но и достаточно медленную, чтобы несчастный захотел прекратить свои страдания. Честно говоря, я представляла внешний мир как очень большой атриум. просто огромное пространство с гораздо более свежим воздухом и более ярким светом. Конечно, мы знали, что внешний мир не всегда был мертв, но в школе не очень-то и много рассказывали про это, если не считать зернистых картинок в книгах. Наверное, вафли росли на штуках, которые назывались деревья, когда еще везде был съедобный ковер под названием трава. Мое первое впечатление о поверхности было сформировано двумя захватчиками, которые стояли по другую сторону шлюзовой камеры. Два пони начали поворачиваться к выходу, когда мы появились, удивив их обоих. И если бы не было ЗПС, я бы никогда бы не смогла выстрелить. Это было просто чистой удачей, что первый заряд дроби, выпущенный из дробовика, попал в глотку первого рейдера, а второй так напугал его компаньонку, что та рванул отсюда со всех ног. Бежать. Отличная идея. Мы, не сговариваясь, быстро выбрали общее направление, подальше отсюда. Это все, о чем я могла думать с грохочущим Диусом за спиной. Впереди виднелись какие-то штуковины, кусты, деревья, которые, как я надеялась, сделают нас трудной мишенью для него, когда тот выберется на поверхность. И мы помчались в направлении под гору со скоростью, спасая наши шкуры. По крайней мере, так продолжалось минут пять. Затем П-21 начал прихрамывать и замедляться. Убежав вперед, я оглянулась, встретившись с ним взглядом. В его глазах не было враждебности, только не мой вопрос. Таков был план. Я подумала, что могу оставить его здесь, ведь Диусу нужна была только я. Может, они не обратят внимания на П-21. Потом мысленно дала себе подзатыльник, вспомнив маленькую Вент, лежащую рядом со своей мамой. Если они смогли хладнокровно убить жеребенка, то и с П-21 на ней обойдутся не лучше. Было бы милосерднее просто пристрелить его самой, и дело с концом. Нет, я не могла так поступить. Я замедлила свой бег и окружила его ногу слабым свечением телекинеза, поддерживая ее. На мгновение он запаниковал, но потом понял, что я пытаюсь помочь. Жеребец не стал от этого бежать быстрее, но теперь он хотя бы не замедлялся. «Сверни налево», — прожужжал странный голос неподалеку от нас. Слева не было ничего, кроме огромного камня, множество таких же серых кустов и жука. Металлический жук порхал в воздухе, в нескольких метрах перед нами, легонько махая своими маленькими крылышками. «Чичева, говорящий металлический жук, сотни различных вопросов, ну, ладно, около десятка», вертелись у меня на языке, и я, естественно, выбрала самый тупой. «Почему налево?» – выдохнула я, тяжело дыша. Я и не думала, что нахожусь в столь ужасной форме, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что жизнь в стойле 9-9 не особо располагала к регулярным занятиям бегом. «Ты хочешь жить?» – произнес он и скрылся в кустах. Я уже слышала приближающегося Диуса. Он двигался, издавая скрежет и стук, похожие на те, что издавала старая машина для производства консервов, до того как сгорела. Затем к стуку и скрежету прибавился страшный хруст. Интересно, а он хотя бы иногда обходит деревья или всегда ломится напрямик? Пришло время принять решение, и, так как я хотела жить, то, обменявшись с П-21 взглядами, мы свернули налево и помчались в направлении, указанном металлическим жуком. Вскоре мы вышли к дому. Если, конечно, можно назвать домом две стены, туалет и стоящую рядом с ним ванну. Я попыталась не смотреть на свернувшийся калачиком скелет пони, лежащий в ней, когда мы присели за одной из стен. «Спрячьтесь», — прожужжал голос, и металлический жук в мгновение ока исчез в кустах. Но, я собиралась возразить, но внезапно с юга до нас донесся испуганный крик. Голос был не мой, но кричала, безусловно, очень напуганная кобылка. Я почти ломанулась к ней на помощь, когда внезапно поняла, что этот голос сопровождало то же странное жужжание, что издавал и жук. В следующее мгновение мимо нас проскакал Диус в сопровождении четырех рейдеров. Мы просидели, затаившись, еще минуту или две, но затем, наконец, я облегченно рассмеялась. Что ж, это было захватывающе. И тут у меня перехватило дыхание. Мне показалось, что я умираю. Как бы это объяснить? Поднимая взгляд к небу, я ожидала увидеть что-то вроде потолка атриума в стойле. Вместо этого, над головой было только огромное пустое пространство глубокого серого цвета, которое простиралось во всех направлениях, постепенно теряясь в дымке. Несмотря на то, что я задрала голову вверх, мне казалось, будто я смотрю в глубокую бездну, и мой мозг уверял меня, что если я сделаю еще хоть шаг, то провалюсь в это огромное ничто. Не хотелось этого признавать, но из всего, через что мне сегодня пришлось пройти, только вид этого простого неба заставил меня обмочиться. Бликджик, раздраженно произнес П-21, а затем повторил, но уже с тревожными нотками в голосе. Блэкджиек, я застыла на месте, не в состоянии пошевелиться, и лишь часто-часто дышала. Он медленно поднял свое копыто и прикрыл им мои глаза. Чувства, одолевавшие меня, немедленно исчезли, и я свалилась как подкошенная. Меня мутило, но в желудке не было ничего, чтобы я могла из себя извергнуть. Открыв глаза, я убедилась, что смотрю в землю и, наконец, смогла успокоить дыхание. «Спасибо», — еле слышно произнесла я. И я была абсолютно искренней в этот момент. Он ведь мог просто убежать и бросить меня, застывшую на месте от испуга. Идиус, в конце концов, нашел бы меня. Снова раздалось слабое жужжание, и я подняла взгляд ровно настолько, чтобы заметить маленького летающего жука. И как я могла быть такой недалекой? Теперь, когда у меня было время осмотреть его внимательно, не отвлекаясь при этом на спасение собственной жизни, я поняла, что это был просто летающий робот, выполненный в форме жука. Что ж, это было уже куда менее странным. Затем раздались щелчки и треск, и металлический голос заговорил снова. Да уж, это парень действительно шустрый. Но не волнуйтесь, он сейчас стремительно удаляется на юг в погоне за спрайтом. Непонятно почему, но меня не покидало чувство, что эта штука каким-то образом наблюдает за нами. Спасибо, искренне сказала я. Но сейчас, если вы не возражаете, кто или что вы такое, мною руководило скорее любопытство, чем настороженность. Я справедливо полагала, что если бы этот металлический жук хотел нашей смерти, он мог просто дать Диусу поймать нас. Зовите меня наблюдателем. Что до этой штуки, это просто спрайт-бот. Вы можете увидеть их блуждающими по всей пустоши. Я просто привел нескольких сюда, когда увидел, как вы помогаете друг другу. Итак, наблюдатель был не просто куском металла, а наон, такой голос вряд ли принадлежал кобыле. Мне почему-то представился роботизированный П-21, сидящий за микрофоном, просто управлял этой штукой издалека. Мне было очень интересно, как это вообще возможно, и это стало уже 40-м или даже 50-м вопросом в моем быстро растущем что за черт списке. «Спасибо», — спокойно сказал П-21, который, похоже, не был удивлен ни встречей с говорящим роботом-жуком, ни с желтоватыми сухими стебельками травы, ни с необъятным огромным пустым. Я встряхнулась, пытаясь отогнать наваждение. Небо по-прежнему пугало меня так, словно сам Диус парил надо мной. Но, в конце-то концов, не могу же я каждый раз замирать на месте как вкопанное, просто посмотрев вверх. Ага, спасибо тебе за все, что ты для нас сделал. Но, полагаю, ты не сможешь наколдовать нам патронов для дробовика из этой штуки, верно? Я услышала тихий смешок наблюдателя. Нет, конечно, но мыслите вы правильно. Верите или нет, но вы намного более обеспеченные, чем те пони, которых я встречал раньше, сказал он. И тихо, про себя, добавил. Вот только рейдеры не устраивали на нее охоту сразу же после выхода из стойла. На кого? Итак, что нам делать дальше? Вежливо поинтересовался П-21. Этот маленький аппарат, похоже, оберегал нас, и я начинала подозревать, что у него были планы на наш счет. Во-первых, вам нужно больше оружия, одного дробовика явно недостаточно. Вам понадобится столько амуниции, сколько вы будете в состоянии унести. Затем нужно позаботиться о броне. На тебе неплохая защита, но никогда не помешает обзавестись броней получше. Теперь, что касается направления, почему бы вам не отправиться на запад? Думаю, вы найдете в той стороне много полезного. Ну и наконец, вам нужно обзавестись друзьями. Чем больше пони будут прикрывать ваши спины, тем выше ваши шансы на выживание. Хотя, предполагаю, у вас двоих будет большое преимущество в этом перед остальными, добавил он с усмешкой. Чего? Я посмотрела на П-21 и неловко рассмеялась. О, не-не-не, мы вовсе не друзья. Вообще-то, мы познакомились только сегодня утром. Когда я повязала его, чтобы отправить на списание, добавила я про себя. Мой смех увял сам собой, когда П-21 молча отвернулся. Ладно, это долгая история. О, по какой-то причине голос наблюдателя был полон разочарования. Что ж, для двух пони, которые не являются друзьями, самое время задуматься над этим. Из динамика спрайт-бота внезапно раздались щелчки и треск, быстро сменившиеся разухабистыми звуками тубы, под которые он начал забавно приплясывать в воздухе. Затем он развернулся и медленно улетел в пустошь. Я посмотрела на П-21, а затем перевела взгляд на свой пип-бак. Наблюдатель сказал, что нам следует отправиться на запад. Я знала, что в пип-бак встроена навигационная система, но, честно говоря, до этого момента у меня никогда не возникало необходимости в ее использовании. Загрузив карту, я отметила для себя два интересных момента. Во-первых, иконкой в виде шестеренки на ней уже было обозначено стойло 9-9, а во-вторых, на карте присутствовала еще одна метка, как раз в западном направлении. Я огляделась в поисках спрайт-бота, собираясь спросить наблюдателя, не делал ли он что-нибудь с моим пип-баком, но тот уже успел скрыться в зарослях, а его музыку заглушило завывание ветра в пожухлой траве. «Что ж, западное направление все же лучше, чем южное», — сказала я, поднимаясь на ноги и стараясь не отрывать глаз от земли. Я успела сделать с десяток шагов, прежде чем заметила, что иду в полном одиночестве. Оглянувшись, я увидела П-21, который застыл с закрытыми глазами, опустившись на колени. «В чем дело?» Он ничего не ответил, но я заметила слезы, выступившие у него на глазах. Проклятье, хорошо, что я не назвалась его другом, потому что, будем откровенны, друг из меня вышел бы дерьмовый. «Твоя нога?» — спросила я, опускаясь на колени рядом с ним. Дурацкий вопрос, Бликджик. Он ведь был серьезно ранен, а этим 10-минутным спуртом только усугубил свою травму. П-21 тяжело сглотнул и отвернулся. Мои медицинские познания ограничивались оказанием первой помощи, и я не имела ни малейшего представления, как помочь ему сейчас. У меня были лечебные зелья, но они помогали заживлять только свежие раны, а характер его повреждения требовал привлечения серьезной медицинской магии. «Ладно, обопрись на меня», — сказала я, прижимая свое белое плечо к его синему, и мы заковыляли в направлении, указанном моим пип-баком. Мы сделали всего несколько шагов, когда П-21 внезапно отшатнулся от меня и с криком завалился на бок. Я бросилась на колени рядом с ним. «Что случилось? Тебя же не подстрелили?» «Нет, я не...» — пробормотал он. «Ты не что?» — спросила я. Внезапно мои уши уловили какой-то звук, голоса. П-21 начал отвечать, но я сгребла его в охапку и заткнула ему рот копытом. «Туда, в том направлении. Пожалуйста, послушайте меня». Донеслось до нас жалобное нытье Е-21. «Заткнись. Неужели все пони в стойле такие нытики? Пожалуйста, не убивай меня, я не хочу умирать. Пожалуйста, только не в задницу. Это больно, не делай этого». «Вот ведь суки», — резко ответил голос другого жеребца. «А теперь нужно торопиться. Догоним большого парня, и он решит, что делать дальше». Е-21 продолжал что-то возражать, пока они удалялись на юг. Наконец я смогла перевести дух еще раз, а затем я почувствовала, как голубой пони яростно дергает меня за копыта. Это выглядело так, как будто его избивали, или что-то подобное. «Вот черт, твоя нога. Прости меня», — сказала я, слезая с него. Но он не сдвинулся с места, а просто лежал на земле и трясся. Посмотрев на юг, я сглотнула. «Давай же, нам нельзя здесь оставаться. Мы должны идти. И даже не проси меня бросить тебя здесь». Он начал медленно вставать. Его больная нога была оттопырена в сторону, когда он захромал на восток. «Эй, куда это тебя понесло?» Наблюдатель сказал двигаться на запад. П-21 даже не оглянулся, продолжая упорно ковылять на восток. Вдруг жеребец повалился, споткнувшись о серый пень. На его лице отразилась гримаса боли, и он посмотрел на меня. «С тобой я никуда не пойду». Я уставилась на него. «Да неужели?» Указав дробовиком в сторону, в которую ушли захватчики, я спросила. «Хочешь встретиться с ними? Ты слышал, как они обработали Е-21? Хочешь повторить его судьбу?» Он лишь опустил голову и, зажмурив глаза в гневе, тихо зашипел сквозь зубы. «Послушай ты, смышленый пони, намного умнее меня. Как долго ты протянешь с такими ранами?» Жеребец глубоко вздохнул. «Что я должен делать?» — спросил он так тихо, что я даже не была уверена, ко мне ли он обращается. «Чего же он от меня хочет? Он? Кто он?» Но прежде, чем я успела спросить, он сказал мне: «Хорошо, пока я не могу идти сам, я иду с тобой». П-21 попытался сделать пару шагов, но с такой скоростью мы бы не прошли и 50 футов в час. Я подошла к нему сбоку и вновь подставила синему пони свое плечо. «Не прикасайся ко мне», — выпалил он. Забавно. А я то думала, что жеребец привык к тому, что его часто трогали. Конечно, когда я отпрянула от него, он просто рухнул на землю. Опять, он смутился и закрыл глаза. «Пожалуйста, не трогай меня слишком сильно». Удивительно, но его голос звучал почти умоляюще. «Может, он был ранен сильнее, чем я думала?» «Я постараюсь», — мягко пообещала я. «Я сделала все возможное, чтобы помочь ему, и мы поплелись на запад. Может быть, нам повезет, и мы наткнемся на профессионального единорога-хирурга, работающего за бесплатно?» Размышляя над этим, я забыла даже про небо над головой. Наше путешествие длилось уже 3 часа, а может и больше. Чувство времени подводило меня в этих серых сумерках под плывущими облаками. Идя плечом к плечу с П-21, я понимала, что мы упускаем драгоценное время, но это увеличивало вероятность того, что Диус потеряет наш след. Некоторое время я шла, думая о своей маме и о родном стойле. Вычистили ли его от рейдеров, и кого убили? Забудь, теперь это не важно, ведь ты больше никогда их не увидишь. Но я все равно чувствовала тоску по дому. Я хотела с нетерпением ждать очередную партию в картишке с ревец, мечтала о скучных и спокойных ночных дежурствах. И мне захотелось врезать себе, когда я вспомнила, как была взволнована мыслью о выходе на поверхность. Мы пока еще не столкнулись ни с чем серьезным. Только несколько круглых жирных тварей с крылышками обстреляли нас шипами. Я решила не тратить патроны после убийства первой твари. Одного удара прикладом дробовика для них было достаточно. Когда я положила их тушки в седельную сумку, ну, вскоре мы все равно проголодаемся. Не то чтобы я была уверена в том, что они съедобны, но это было получше грязи, воздуха или мертвой травы 200-летней давности. Система инвентаризации моего пипбака распознала их как мясо бладспрайтов. Рядом даже цена высветилась. Какого сена мой пипбак знает, сколько стоят тушки жуков, учитывая полное незнание местной экономики, которых он никогда не видел. Надо будет зайти к Midnight Espro. Черт, я не должна забывать, что у меня теперь новая жизнь, но мысленно я все равно продолжала возвращаться к прошлому. Как бы паршиво ни шли дела в стойле, там все равно было лучше, чем здесь. Однажды я пожаловалась, ну ладно, поплакалась маме о том, что не хочу быть охранницей. Это было совсем не весело. «Иногда выживание важнее веселья», — сказала она мне. Мне вдруг стало интересно, а будет ли вообще веселье в моем списке планов на обозримое будущее. Наконец, мертвые деревья расступились, и мы оказались на краю огромной болотистой местности. Тут и там виднелись небольшие озерца мутной воды, окруженные странного вида травой. Но после 3-часового кросса через пустоши, даже такая вода выглядела невероятно манящей. Вдруг я услышала щелканье. Этот звук был новым для меня и, почему-то, показался мне несколько зловещим. До этого нечто подобное я слышала лишь однажды, когда проходила мимо магического генератора в стойле 9-9. Взглянув на свой пипбак, я увидела небольшую шкалу датчика радиации, по которой туда-сюда ездила маленькая стрелочка. «Ох, это нехорошо», — пробормотала я, шагнув вперед. Треск усилился. Это была не та радиация, от которой плоть слезает с костей, которой нас пугали еще в школе, но, тем не менее, озерца в одно мгновение стали не более привлекательными, чем коврик с надписью «Добро пожаловать» на пороге рейдерского дома. Поднявшись на холм, мы увидели небольшой, нетронутый временем фермерский дом, рядом с которым располагался сарай. Также я смогла различить радужные завихрения на поверхности водоемов и около десятка затопленных бочек. Еще несколько бочек лежало в большом разбитом транспортном средстве, которое выглядело так, как будто упало с небес на землю прямо в центр поля. Очевидно, что этот добротный дом был предметом гордости пони, который его построил. К тому же он располагался достаточно далеко от воды, чтобы мой пипбак перестал щелкать. Все двери и окна в нем были целы. Это место будет идеальным убежищем, в котором П-21 сможет передохнуть. Хотя кого я пытаюсь обмануть, я сама нуждалась в отдыхе не меньше, чем он. И мне просто необходима крыша над головой. Мне до сих пор казалось, что меня затягивает в эту необъятную пустоту небес. Но внутри дом был разграблен. Большая часть мебели была разбросана по помещению, все полки пустовали, на полу был слой разбитой посуды и мусора. В одном углу лежало несколько костей и обрывков одежды, а в другом – груда старых газет. «Хуффингтонгский ангел смерти нападает вновь», – гласил заголовок. 4 жеребенка погибло, говорилось под ним. Я повесила на стену несколько фотографий, которые валялись на полу, и поправила те, что висели криво. Они были выцветшие, но все же на некоторых из них виднелась довольно четкая картинка. На одной из фотографий были запечатлены кобылка и огромный жеребец, на шее которого было нечто, похожее на сбрую, а на поясе виделось седло. Сексуальные игры, не знаю почему, но я сомневалась. Рядом висела фотография все той же молодой кобылки, с кьюти-маркой в виде яблок, которая теперь несла жеребенка с луком. Она была нянькой, вновь что-то подсказывало мне, что это не так. На следующей фотографии была изображена старая, устало улыбающаяся кобыла, которая стояла позади трех жеребят, одетых во что же они были одеты. Они выглядели как маленькие монстры. Следующая фотография. Кобылка со старой, помятой шляпой на голове, которая была ей явно велика и закрывала едва ли не всю ее голову. Но два последних изображения, они по-настоящему захватили меня. На них была та старая кобыла, стоявшая рядом с жеребцом. Меня удивило не то, что это был жеребец. Это был старый жеребец, такой же морщинистый и сгорбленный, как и кобыла. Несомненно, та старая шляпа принадлежала ему. А вот он целует ее в щеку. А тут две других кобылки, которые, очевидно, были постаревшие копии парочки с предыдущих фотографий, стоят в сторонке, одетые в деловые костюмы. Огромный жеребец, со сбруей на шее, но уже облаченный в военную униформу. Старик, который сажает старую кобылу в инвалидную коляску. Семья. Они были семьей. Это не просто бесконечно сменяющие друг друга мать и дочь, а настоящая семья. С большим трудом я вспомнила, что когда-то давно, еще в школе, на уроках истории я слышала про довоенные семьи. Но чтобы вот так, увидеть собственными глазами, полноценную, счастливую семью. П-21 с потрясенным выражением смотрел на фотографии со старым пони и жеребцом в военной форме, которые сразу же спрятал, заметив, что я уставилась на него с улыбкой. «Что?» – выпалил он в свою защиту, отведя взгляд в сторону. «Богини, он что?» – покраснел, а пони были очень даже милые. В кобылке с тремя яблоками на крупе было что-то такое, что вызывало желание ее отшлепать. И ее парень нет, какое-то другое слово есть. Брат, кажется, вот он очень неплох. Я бы попробовала его большое яблочко. Ути, как мило, ответила я ему, игриво подмигнув. Нужно поднять ему настроение. Может, это отвлечет его от ноги. Боюсь, что с таким распухшим коленом он вскоре не сможет носить шину. И, конечно же, все мои надежды приободрить его растаяли, как мороженое из рот тараканов в тепле. Все вы, кобылы-извращенки, что ли? С чего он так решил? А, слушай, я просто пыталась. Ты что, не понимаешь? Он поднял черно-белую фотографию со спокойным жеребцом в военной форме. Мужчины, солдаты, мужья, братья, а не устройство для разведения потомства. Я наклонила голову, совсем запутавшись. Вот ты смотришь на них и... Мило, это все, что ты можешь сказать. Самый стервозный жеребец на свете. Я просто пыталась поднять тебе настроение, сказала я мягким голосом. Он заморгал, и тут же снова сварливо нахмурился. Миднайт, вот почему я не могла сбежать из стойла с прекрасной темной единорожкой, ну или с пони, у которого есть чувство юмора. Не, честно, если бы вы искали компаньона для путешествий, то выбирали бы из тех же вариантов. Я что, слишком многого прошу? В комнате было еще несколько примечательных вещей. Во-первых, терминал, встроенный в поверхность стола. П-21 пришлось несколько раз стукнуть по нему копытом, прежде чем ожил его зеленый экран. Кроме того, в одну из стен был встроен небольшой сейф. Судя по следам от огня, покрывавшим эту часть комнаты, кто-то пытался вскрыть сейф, подорвав его. Да, было поистине чудом, что терминал продолжал функционировать. Ну и, наконец, я обнаружила запертый патронный ящик, который казался слишком тяжелым, чтобы быть пустым. «Ты сможешь заставить его работать?» – спросила я, когда П-21 застучал по клавишам. Похоже, это занятие действовало на него умиротворяюще. «Возможно», – тихо ответил он. «Дактейп научила меня паре трюков, и терминал, похоже, почти не поврежден. Вы были близки с ней?» – спросила я, движимая искренним любопытством. «Возможно, дело было в этих фотографиях. А может быть, причина крылась в словах наблюдателя или в том, через что нам пришлось пройти вместе. Как бы то ни было, я решила, что должна побольше разузнать об этом странном синем пони. На мгновение, я решила, что он опять огрызнется одной из своих злобных тирад. Но, похоже, он исчерпал их все. Вместо этого он выглядел почти виноватым. Примерно с минуту он молчал, продолжая стучать по клавишам, а потом тихо произнес: «Она была близка со мной». Внезапно он отключил терминал, а затем запустил его снова. Встретив мой непонимающий взгляд, он пояснил спокойным голосом: «Так было нужно, слишком много неправильных ответов, и терминал мог необратимо заблокировать меня. Вот поэтому я и не прикасалась к терминалам». «Так значит, это она научила тебя, как обращаться с ними?» Он вздохнул и прикрыл глаза. «Я бы предпочел не говорить об этом. Она мертва. Я сбежал. Не хочу больше вспоминать это место», — ответил он ровным холодным тоном и снова уставился в экран. «А теперь, если не возражаешь, мне нужно сконцентрироваться на работе. И это называется дружбой». Я вздохнула. «Ладно, я пойду проверю, работает ли раковина в ванной комнате. Мне нужно было помыться». Я отчаянно, страшно нуждалась в этом. Корка засохшей крови, словно черная краска, покрывала меня с ног до головы. От меня разило кровью и мочой. Я бы сейчас не отказалась даже от ледяного душа ревец. Тем не менее, я заколебалась, когда мой пип-бак показал мне, что вода в раковине была радиоактивна. Хотя я ведь не собиралась пить ее. Это бы сильно сказалось на некоторых из моих выделений, верно? Я нашла тряпку, смочила ее и начала тереть себя так сильно, как только могла. К тому времени, как я закончила, указатель уровня радиации в моем пип-баке качнулся примерно до середины зеленой зоны. Как я предположила, это могло означать, что до уровня радиации, сдирающей шкуру, мне еще далеко. С довольной улыбкой я вернулась в комнату с терминалом. «Ну как, я свечусь?» Впервые я увидела на его лице выражение такого абсолютного и неподдельного шока. «Ты беременна». 1. Увеличение кровотока и переизбыток гормонов, приводящие к появлению жирной, сальной кожи, могут сделать так, что кожа беременной женщины будет светиться. У пони, судя по всему, дела обстоят так же. Я плюхнулась на диван, заливаясь смехом. «О, богини, надеюсь, что нет. Просто я умылась водой, которая была чуть более радиоактивной, чем мне бы хотелось. Конечно, если бы я была беременна и облучилась...» «Стоп, сейчас не время думать об этом. Это убьет шутку на корню». «А-а, ну, ты выглядишь чище», — ответил он, залившись румянцем, и спешно отвернулся обратно к экрану. Он еще раз пробежался по клавишам и внезапно улыбнулся. «Наконец-то, бабуля. Интересный пароль». «Отлично», — сказал я и оглянулась на сейф. «А ты не мог бы заодно открыть эту штуку?» Я подозревала, что это станет для него серьезной задачкой. «Это ведь сейф, в конце концов. Почему нет?» — ответил он и нажал несколько кнопок на терминале. Сейф со скрипом распахнулся. Да чего же самодовольным он сейчас выглядел. И это выражение на его лице выгодно отличалось от его обычного стоического или стервозного вида. Затем он перевел взгляд на патронный ящик. «А теперь я попробую открыть вот это». Мы поменялись местами. Он отправился ковыряться с ящиком на диван, а я занялась исследованием содержимого сейфа и терминала. Внутри сейфа обнаружились две стопки монеток, мешочек с бутылочными крышками, лечебное зелье, мед X, немного еды, у которой давно истек срок годности, а также револьвер и полупустая пачка патронов к нему. Я просто свалила это все в свою сидельную сумку, предоставив их сортировку своему пип-баку. Затем я вернулась к терминалу. В журнале обнаружилось несколько записей. Даты, стоящие на них, были для меня абсолютной тарабарщиной. «Ладно, все рано, больше нечем заняться, пока П-21 открывает патронный ящик. Запись 1, ну, приветик. Чё-то я не слишком уверен, шо мне тут писать надобно. Докторишки сказали, что если я буду много писать, это поможет моим мозгам не засохнуть. Мистер Хоос, очень важно вести дневник, а я так сшитаю, что это бред собачий. Но если Плблум пошла на трудности и послала одну из этих хитроумных штукенций бабуле, то можешь и я смогу научиться пользоваться этой». Запись 2. Когда усе принимают одно тупое решение за другим, это не стало такой уж прям неожиданностью. Селестия сошла с трона, луна пришла. 1000 лет мирной жизни под ее правлением, если не ошибаюсь. Только я не думаю, что вся эта сумятица принесет хоть что-то хорошее. Министерство, что они там и делают? Из того, что не делали раньше, слыхал, что сады королевские убрать собрались, а чтоб у каждого министерства свой штаб был или что-то подобное. Рад, что убрался оттуда, когда смог. Не думаю, что смог бы без боли смотреть на то, как усе там сносит. Запись 3. Биг Макинтош похиб. Я услыхал, что он похиб как херой, спася принцессу Селестию. Я рад, что Селестия жива и здорова, но я бы хотел, чтоб и внучок бабули был с нами. Вместо Тоха они все толдычат и толдычат о их хероическом поступке. Аж плевать хочется. Биг Мак стал героем не потому, что спас саму Селестию, а потому что он попытался спасти Кохота, кто не заслуживал смерти. Бабушке все хуже с самых похорон, и никакая там статуя в Панивилле не восполнит эту потерю. Запись 4 похоронил бабулю Смит за фермой. Эпплблум прислала соболезнования. Сомневаюсь, знает ли Эпплджик о ее смерти. С отправкой писем через Министерство технологий забот не оберешься. Немало так времени прошло, пока я следил за тем, как она уходит. Я почему-то думал, что это будет длиться вечно. У меня дела идут все хуже и хуже. Чувствую, что со дня на день сам захочу составить компанию бабуле. Этот мир так хай злой. В нем так много ненависти, что единственное, что я мог сделать, так этот хородиться и сохранить хотя бы этот зеленый, чистый укхолок. Больше я ничего не мог сделать. Завел новых друзей, кстати. Марихольд, из цветочного клуба, добрейшая кобылка. Сказала, что хотела бы зайти и показать ферму своему же ребеночку. Запись 5. Сегодня мир канул в небытие. Подумал, что такое надо бы и записать. По-моему, война закончилась. Хип-хипуя. Много хруженых по ней идут через мои поля, чтоб поселиться в стойле на холме. Я послал Марихольда и ее малыша туды тем же путем, потому что сами они б не успели вовремя дойти до 99-го. Надеюсь, шо хоть что-то хорошее сделал. И надеюсь, шо осталось еще хоть где-нибудь хоть что-то хорошее. Запись 6. Небесная повозка шмякнулась прямо посреди полей прошлой ночкой. По крайней мере, я подумал, что это она. Хрен знает, что за хрень в нее попала, но она вдобавок расплавила двух пехосов. Прям разжижила. Сейчас какой-то странный снежок пошел, зеленый. Наверняка он добьет меня, как добил все остальное. Давненько не видал ни Коха, кроме черной кобылки, недавно тайно залезшей в сарай. Я ее в дом прихлосил, а она взяла и драпанула со всех копыт. Чувствую себя усталым. Но может это всех и лишь возраст дает о себе знать. Никогда не хотел прожить так долго и увидеть этот ужас. Жалею лишь, что не хватило сил умереть рядом с бабулей. Чувствую неправильным, что улегся прямо здесь. А. Запись 7. Одн колени ухдит смнеется друг, но и к встрея простоит веч. Время сеанса завершено. Выход из системы. Не знаю, сколько времени прошло. Я сидела и перечитывала эти записи раз за разом, пока хлопок открывающейся крышки ящика с патронами не вырывал меня из этого транса. Меня одолевали двойственные чувства. С одной стороны, старый жеребец прожил достаточно, чтобы увидеть, как мир, в котором он живет, разрывается на куски, а с другой, он никогда не увидит, насколько плохи будут дела в дальнейшем. Увидев, как я всхлипываю, П-21 вдруг смутился. Тебе нужны патроны?» – спросил он, наклонив ящик с боеприпасами. «Ага, спасибо, мне не было дела до патронов. Все, что мне было нужно, это записи Хосса, которые рассказывали мне, как прекрасна была жизнь. Я вынула патроны из ящика и, не глядя, сыпала их в свою сумку. Понятия не имею, к какому оружию они могли бы подойти. Возможно, к винтовке. Пока я сортировала свой инвентарь, пытаясь отвлечься от костей в углу, П-21 читал те же записи. Я не знаю, чего я от него ожидала. Полагаю, слез, как у меня. Мне нужно было знать, что моя реакция не была слабостью или чем-то неправильным. Но когда он закончил, он не заплакал. Он просто пристально посмотрел на меня своими голубыми глазами. «Хочешь что-нибудь сделать с этим?» «Сделать, что ты имеешь в виду?» — спросила я в замешательстве. «Ну, ты можешь продолжать сидеть здесь и обливаться слезами», — ответил он, со стоном поднимаясь на ноги, отчего тихонько скрипнула шина на его ноге, и направился к двери. «Или мы можем сделать то, о чем он просил». В смятении, я встала и вышла вслед за ним. Он накинул взглядом поля вокруг фермы и медленно захромал прочь. Мне показалось, или начинало темнеть. Метрах в 15 вверх по склону обнаружился странный камень квадратной формы. Какой-то умник использовал его как учебную мишень, и мраморная поверхность была сплошь покрыта сколами. «Начинай копать, только осторожно», — сказал П-21 и направился обратно к дому. Ох, я начала медленно разгребать своей магией землю. Это было совсем нелегко, но я была несказанно рада этому факту. Сконцентрировавшись на работе, я почувствовала, как начинает отступать ужас перед нависшей надо мной темнотой. Как таят без следа кошмары, порожденные утренним нападением на стойло. Я не видела малышку Эйрдакт, лежащую в луже крови рядом со своей матерью. Я не думала о последних мгновениях Хосса. Все, что сейчас занимало мои мысли, это земля, которую я слой за слоем разгребала при помощи магии. П-21 вернулся в тот момент, когда я докопалась до чего-то более существенного. С большой осторожностью я расчистила землю вокруг останков пони, лежащей в могиле, и, наконец, остановилась. У меня болел рог, соднило сердце, и горели глаза, но мне стало легче, когда П-21 опустил старого хосса рядом с бабулей Смит. В ее ногах я вдруг заметила что-то, маленькую фигурку веселой оранжевой пони, которую я видела на фотографиях. Она застыла в грациозной позе, встав на дыбы и взбивая воздух передними копытами, и улыбалась как будто лично мне. Я осторожно подняла маленькую статуэтку из могилы и аккуратно вытерла грязь с крошечной дощечки в основании. «Будь сильной», глядя на оранжевую пони, ее ковбойскую шляпу и кьюти-марку в виде трех яблок, я не смогла сдержать улыбки. Я хотела быть сильной. Мне нужно было быть сильной. Я взглянула на П-21, но он был занят тем, что размещал кости в могиле. «Ничего, если я возьму это?» — мягко спросила я. Он посмотрел на меня, потом на статуэтку, а затем вновь принялся укладывать останки хосса в могилу. «Любопытно, что ты спрашиваешь об этом меня», — сказал он, заканчивая раскладывать кости. В конце он положил изъеденную молью коричневую шляпу на старый череп. «Потому что мне кажется, что ты знаешь, что правильно, а что нет», — ответила я, чувствуя, что окончательно запуталась. «Сейчас я была бы рада любому совету. Полагаю, все зависит от того, почему ты хочешь ее взять», — сказал он, присев у края могилы, глядя на меня. Я колебалась, прежде чем ответить. По какой-то причине я хотела быть честной перед ним, прямо здесь и сейчас. Если бы я наткнулась на эту красивую статуэтку несколько часов назад, я бы без колебаний обменяла ее на сладости, выпивку или секс. Но теперь все изменилось, потому что я хочу помнить о нем, потому что кроме нас некому. Я шмыгнула носом. И я должна стать сильной, ведь я не была. Недостаточно. У меня был лишь дробовик и повышенная склонность к его использованию. П-21 долго смотрел на фигурку в моих копытах, а затем мягко произнес: «Думаю, в таком случае тебе стоит взять ее». Я вновь посмотрела на фигурку и почувствовала, как по моим плечам пробежалась волна энергии. Она будто бы развеяла ужас и страх, которые подтачивали меня. Я аккуратно положила статуэтку в свою сумку. Как ни странно, я была счастлива, что Пипбак никак ее не оценил. Мы отступили от могилы, и я осторожно начала засыпать землей уложенные кости. Я даже попыталась положить на место пожухлую траву. Когда я наконец закончила и свет моего рога погас, на горизонте оставались лишь слабые отблески вечернего солнца. Мы еще немного постояли, а затем вместе вернулись в фермерский дом. Меня разбудил знакомый сигнал будильника в моем пипбаке. Я махнула ногой, стремясь попасть по краю стола, раз другой, и лишь потом открыла глаза, моргая спросонья. Не было никакого края стола, потому что это не была ни моя кровать, ни моя спальня. Я взглянула на потолок над собой, было так странно не увидеть там просто голый серый металл. Лежа на спине, я разглядывала трещины, змеящиеся по потолку, и это занятие действительно затягивало. Я была снаружи.